Петербург, дом Бестужева-Рюмина. Бестужев-Рюмин и Тихон. Ваше сиятельство. Ваше сиятельство, Алексей Петрович. Чего орешь, Тишка, пожар, что ли? Хуже, батюшка Алексей Петрович, куда хуже? Государыня императрица кончается. Как так? Толком говорят. Кого прознал? От Василия Чулкова. Петру Ивановичу Шувалову сказывал. А камер-лакей Родион Иванович на подслухе у дверей стоял. Все до словечка слышал. Чулков это точно. Так приключилось-то что? Встала государыня из-за стола обеденного. Очень навесела сегодня была. Говорить много изволила. Смеялась до распуку, будто в былые годы. Придворные только дивовались, откуда веселье такое взялось. Графиня Мавра Егоровна даже спросить осмелилась, мол, радостно на вас, ваше величество, глядеть, не иначе известие какое доброе получили. А государыня опять в смех. Много, мол, ты, Мавра, в жизни моей понимаешь. У меня завсегда, говорит, так было, сейчас слезы, сейчас смех. Над Иваном Ивановичем шутить изволила про занятия его ученые, мол, окромя опытов своих, свету белого не видит. Ему Ломоносов Михайло любой девки краше. Отшутила, значит. Дальше что было? Вот я и говорю, встала из-за стола-то. На руку Ивана Ивановича оперлась, да и покатилась. Как покатилась? Без памяти. Сначала личико-то все задергалось. Головка ходуном заходила. Ручками так дивно взмахнула, словно лететь собралась. Да на спину и упади. Иван Иванович поддержать не успел, так что в лед государыню Кирилла Григорьевича Разумовская да Салтыков-младший подхватили. Без памяти. Это как тогда, что из Царского в Петербург ехать собиралась. Видать, что так. Чулков тут подбежал, камер-лакеи на руках в опочивальню снесли. Бывало уже так. Это у нее от отца, он так-то в припадках бился. Батюшка мне сказывал, не раз видал. Бог милостив, обойдется. Да не бывало так-то, Алексей Петрович, что-то и беда, что не бывало. Теми разами обомрет, пена изо рта пойдет, а через четверть часика поуспокоится и заснет. Проснется, так и припадка своего не помнит. А тут сон-то и не пришел. Да ведь лицом вся посинела, хрипит, слюна идет. А сама без памяти. 5 часов без памяти лежала. Лекаря надежду потеряли в чувство привесть. Так привели же. Привесть привели, только говорить она не может. И так бывало не в первый раз. Да послушай меня, батюшка, Богом прошу, не до шуток теперь. Какие шутки. Так вот, говорить от слабости государыня не может, а знаками велела Романа Ларионовича Воронцову позвать. Понять долго не могли, кто нужен ей. Воронцова Романа потребовала, лекарям же выйти вон велела, мол, разговор у нее тайный будет. И чтоб скорее, иначе не успеть может. Сама о кончине подумала, поверить не могу. Только с Романом у нее и впрямь один толк о наследнике. Вот тот и оно, Алексей Петрович, ваше сиятельство, я подобно вам так подумал. А от Романа дождешься совета. По его мыслям наследник хорош. Нет, нет, батюшка, Роман-то как увидал, что государня совсем плоха. Под каким-никаким претекстом из опочивальни вроде ненадолго отлучился, а там в карету и давай, бог, ноги. В ответе ни перед кем не хочет быть, хитрая бестия. Да и то сказать, какой там совет. С ним поговорит, все выведает, а другому порасскажет, выдаст. Вот и крутись потом, как знаешь. Ладно, а после отхода-то его как? Да все хуже и хуже. Снова государыня обеспамятила. Лекаря с Иваном Ивановичем совет держали. Толковали ему по латыни. Родион Иванович не разумел, только видит, побелел наш Шувалов-то, аки белый плат. К окошку подошел, лбом к стеклу прислонился и замер. Час битый, как в забытьи, простоял. Потом уж графиня Мавра Егоровна едва растолкала, в опочивальню повела. А наследник-то где? Из Раненбаума не приезжал. С супругой там? С какой супругой? С Лизаветой Воронцовой. Великая княгиня здесь в своих апартаментах сидит. Да тоже, похоже, ни о чем не ведает. За ней такой присмотр, к дверям подойти не дадут».